Сама Перовская снаряда не имела. Не потому, что не хватило бы решимости, а сил не доставало для того, чтобы метко бросить. Она простыла за последние дни, когда ездили за город тренироваться в метании и часами следили в центре столицы за обычными выездами императора, уточняя детали плана. Носовой платок был действительно нужен. Слегка лихорадило. Не то от волнения, не то от температуры. Однако действовала Перовская точно как заведенный автомат. Ни о чем не думала, кроме одного — убить царя. Она не разрешала себе думать, но не могла не думать все время об Андрее. Так нелепо, так глупо арестованном 27 февраля в квартире Тригони. Перовская не сомневалась, что Желябов был сразу опознан и вырваться ему не удастся. И все же она обладала средством для его спасения. Она одна. В человеческих понятиях невозможно объяснить, на чем основывалось ее убеждение, что успешный террористический акт напугает правительство, и те освободят революционеров, прежде всего Андрея. Но она так страстно хотела этого, что верила. Перовская вышла на Невский проспект. По Казанскому мосту перешла на противоположную сторону канала и встала напротив Инженерной улицы. Из носа текло, но она не смела достать платок. Платок она достанет, когда увидит скачущих казаков императорского конвоя и карету. В это время на художественной выставке посетители обходили выставленные картины. Все останавливались перед превосходными портретами Крамского. Он был мастер. И граф Валуев, генерал Исаков, лейб-медик Боткин удались ему вполне. Владимир Маковский стоял возле своей картины «Крах банка» в ожидании Павла Третьякова. Он же обещал ему картину для коллекции и гадал только о цене. Он всегда запрашивал с походом. У всех вызывала добрую улыбку сценка, изображенная Прянишниковым. Молодой человек смущает игрой на гитаре и пением чувствительного романса простоватую девицу-мещаночку. Репин выставил поразительный по проникновенности портрет старого писателя Писемского и сцену вечеринки в украинской хате с красивыми молодыми персонажами. Центром выставки действительно стало полотно Сурикова. Сам он жестоко простудился в феврале на этюдах и остался в Москве. Отсутствие автора развязывало языки зрителям. Драматизм самой сцены захватывал сразу. Волшебный динамизм действия, казалось, на миг замершего, был поразителен. Яростный спор взглядов неукротимого рыжего стрельца и гневного царя, плач стрельчих, все волновало сердце, однако знатоки держались скептически. Здесь нет простора, толпа сгрудилась, никакой перспективы. Помилуйте, непревзойденная картина. Да что вы, батенька, посмотрите, фигуры возле Петра, да они просто намалеваны кое-как, ничего не прорисовано. Но драматизм-то, драматизм, какой там драматизм? Полно виселиц и ни одного казненного, где же кровь? В эти минуты Александр Николаевич в малой гостиной Михайловского дворца пил чай с великой княгиней Еленой Михайловной и братом, великим князем Михаилом. Он просил подъехать и Катю, но она почему-то не захотела. После чая кузина и брат проводили государя до подъезда. Александр Николаевич предложил подвезти брата, но тот отказался. В 2:30 Александр II сел в карету. «Домой и той же дорогой», — приказал он кучеру Фролу. Ворота Михайловского дворца распахнулись. 6 казаков лейб-гвардии, конвойные роты, выехали на улицу. За ними вывел карету Фрол Сергеев, и карета понеслась за вскачем чащимися казаками. За ней уехали друг за другом в санях полицмейстер, полковник Дворжицкий и начальник конвоя отдельного корпуса жандармов капитан Кох с ротмистром Кулебякин. Перовская увидела. Достала из муфты платок, не суетя, спокойно взмахнула им перед лицом, как бы расправляя, чтобы поняли. Первым стоял Рысаков. Николаю Ивановичу Рысакову было 19 лет. 2 года назад он поступил в Горный институт, сблизился с революционерами и успешно вел агитацию среди рабочих. Желябов его приметил и в январе 1881 года предложил участие в нелегальной деятельности, пообещав материальную помощь в размере 30 рублей ежемесячно.